Находясь в Падерборне, Карл принял посольство из Сицилии, а также узнал о гибели своих лучших военачальников, графа Герольда и марк-графа Эрика Фриульского, убитых в стычках с аварами и славянами. Из Падерборна король вернулся в Ахен, ведя за собой большое количество саксов с женами и детьми для расселения их во внутренних областях государства. Гии, граф Бретонский, прошел с боем Британь, подчинил вождей кланов и отправил королю большие трофеи. Франки овладели Балиарскими островами и уничтожили пиратов, грабивших острова в прошлом году. Хасан, правитель Уэльский, который Людовик Аквитанский безуспешно осаждал в 797 году, прислал Карлу ключи от города и обещание сдать Уэльску в подходящее время. Зимой ко двору прибыл монах из Иерусалимского патриархата, передал Карлу благословение и реликвии. Проведя Рождество в Ахене, монах был отпущен с дворцовым священником Захарием и большой суммой денег для Святой Земли. В это же время обвинители Льва III были схвачены в Риме и отправлены во франкское государство. В самом конце года в одном из писем Алкуина было засвидетельствовано впервые нападение норманнов на побережье Аквитании. 800-й год. В начале года король отправился к побережью океана в связи с прошлогодним нападением норманнов, желая проследить за береговыми укреплениями и постройкой флота. Весной он совершил круиз по своим поместьям и городам Галлии. Пасху справлял в Сен-Бертенском монастыре. В Туре совещался с Алкуином и встретился со своей семьей, королевой Людгардой и сыновьями. 4 июня после болезни королева умерла и была погребена в Туре. В начале лета король прибыл в Ахен, оттуда отправился в Майнц, где собрал генеральный сейм по поводу запланированного похода в Италию. Прибыв в Равенну, он дал себе недельный отдых и обговорил с Пепином Италийским поход против Беневента. Затем вместе с сыном дошел до Анконы, откуда направился в Рим, а Пепин — в Беневент, который подверг опустошению осень. 23 ноября Карл прибыл в Ментану, где его встретил Лев III и проводил до Рима. 1 декабря Карл созвал трибунал в соборе Святого Петра. Месяц спустя папа клятвой очистился от возведенных на него обвинений. 23 декабря из Палестины в Рим возвратился Захарий с посланниками патриарха Иерусалимского. Они передали Карлу благословение, знамя, ключи от гроба Господня и от самого Иерусалима. Послы присутствовали на торжестве 25 декабря и пробыли в Риме до апреля следующего года. На Рождество в соборе Святого Петра Карл был провозглашен императором. 801 год. Зиму и начало весны Карл провел в Риме. Там же встретил Пасху 25 апреля. Обвинители папы были приговорены к смерти, но помилованы императором и изгнаны из Италии. Из Рима Карл выехал сразу после Пасхи. Когда он прибыл в Павию, ему было доложено, что в Пизе находятся послы от Харуна ар-Рашида. Они нагнали Карла у Иврей и сообщили, что еврей Исаак, отправленный в Багдад 4 года назад, возвращается с богатыми дарами и со слоном, но не может добраться до Италии из-за отсутствия переправы. Карл отдал соответствующее распоряжение, а сам после 24 июня, которое провел в Ивреи, направился во Францию и Рождество праздновал в Ахене 25 декабря. Исаак же со слоном не рискнул в конце года перебираться через Альпы и зазимовал в Верчелле. В этом же году была взята Барселона, ставшая митрополией испанской марки. 802 год. В Ахене император собрал генеральный сейм с целью возобновления всеобщей присяги. Летом франки вторглись в Заэльпскую Саксонию, Нордальбингию, и опустошили ее территорию. В Испании были взяты города Ортона и Луцера. 20 июля в Ахен прибыл еврей Исаак со слоном и подарками от халифа Харуна ар-Рашида. Карл отправил ответное посольство в Багдад. В это же время произошел обмен посольствами между Карлом и императрицей Ириной. 31 октября в Константинополе произошел государственный переворот. Ирина была низложена, и ее место занял Никифор. Рождество Карл праздновал в Ахене 25 декабря.